Глава 5. Голливудские барбосы любят обсасывать тему бардака в нашей службе безопасности. Врут они все. Бардак у нас где угодно, только не в СБУ. Ты уж мне поверь. Это в кино у них любой мудила может разобрать кирпичную кладку в метро тоннеле и тут же оказаться в секретном бункере, фыркнул Столяров. На самом деле секретные бункеры строят как раз так, чтобы затруднить несанкционированный доступ, а не облегчить. Хотя какому-нибудь герою шпионского фильма это может показаться неправильным. Гарин осторожно вздохнул. «Мне действительно интересно, но, по-моему, ты начал слишком издалека», — сказал он. «Ты куда спешишь?» «Ладно, перехожу к делу. В прошлом месяце кто-то ограбил наш архив». «Архив СБУ?» «Ну, пока я работаю в службе безопасности, а не в ткацкой фабрике, наш архив следует понимать именно так. Архив СБУ, он самый». Гарин отметил, что Михаил стал непривычно многословен. Полковник явно волновался. «Пропажу документов заметили не сразу», — продолжил Столяров, — «а только после пожара». «Мне кажется, Голливуд вас явно недооценивает», — вставил Олег. «Вот только не надо этого», — скривился Михаил. «У нас порядок. Что касается пожара, то это был поджог с целью замаскировать пропажу документов. Сомнений нет, потому что потушили очень быстро. Хотя кое-что успело сгореть. Содержимое нескольких секций. Частично или полностью определить невозможно». «Постой», — снова вмешался Гарин. «Как это? Невозможно определить. Ну, непонятно, что сгорело, а что украли. А если вообще ничего не крали, если это был обычный пожар?» «Поджог», — уверенно заявил Столяров. «В экспертную комиссию не дураков назначили. Предатель вынес некоторое количество документов, столько, сколько можно спрятать на теле, а затем инсценировал самовозгорание проводки. Это ясно, как божий день». «Не слишком ли это все рискованно? Другого пути у него не было. Тех же фильмов про шпионов». «Да что ты к этим фильмам привязался?» – перебил Олег. «Ну, раздражают они меня, понимаешь? Иногда просто бесит. Гениальный хакер. Чаще сопляк с банкой пива, целый день рубится в какой-нибудь шутер, а потом выкраивает пару минут, чтобы по ходу взломать сервер Пентагона. Я не знаю, что там у Пентагона хранится, но в СБУ секретные документы выкладывать не принято. Даже в локальную. Поэтому такой способ кражи данных исключен по определению. Взять можно или бумажный документ, или копию на диске, которая хранится в дублирующем сейфе». «Что мы имеем в итоге?» «Что?» – поддакнул Олег. «У нас крот», – печально улыбнулся Михаил. «Как я уже говорил». «Да-да, разбирать стенку в метро бестолку». Гарин замахал рукой, опасаясь, что его друг намерен вернуться к обсуждению фильмов. «Попасть в архив мог только ваш сотрудник. И, насколько я понимаю, вы до сих пор его не поймали». «Да у нас нет никаких зацепок. После пожара никто не исчез и никто не уволился. Все остались на своих местах». «И это вдвойне беспокоит твое начальство», – легко угадал Олег. «А сколько человек имело доступ к архивам? Можно же в конце концов проверить каждого?» «Да нельзя. Накрыть колпаком одного или двух – это еще куда ни шло. Но взять в глубокую разработку сразу сотню офицеров – это просто нереально. Во-первых, это убийственный объем работы. А во-вторых, поскольку ваш крот пока находится вне подозрений, ему тоже достанется какой-то объект из своих. И он поймет, что проверяют всех». «И тогда эта проверка потеряет смысл», – подтвердил Столяров. «А что конкретно украли-то?» «Слава богу, там без политики. Пропали только внутренние отчеты технического характера, в том числе и мой, касающийся первой командировки в Припять». «А какие еще?» «В том числе мой», – четко повторил Михаил. «Этого знания тебе достаточно». «Естественно, работа идет по всем направлениям, которые попали под удар. Но остальные к тебе не относятся. И скажу прямо, ты должен быть этому рад». «Я, конечно, рад», – неубедительно произнес Олег. «Но мне совершенно непонятно, при чем тут ты? Причем тут я? И вообще Москва? Отчеты ведь были о Припяти». «Отчеты о Припяти. А новая зона образовалась в Москве». «Ну и что?» «Не знаю, будет ли для тебя это откровением, но с теми, кто эвакуировался из Москвы, СБУ работало довольно плотно. Особый интерес представляли люди, покидавшие новую зону с последней волной эвакуации, когда аномальная активность быстро усиливалась. Наши спецы выяснили, что ситуация в Москве имеет сходство с обстановкой в Чернобыльской зоне отчуждения. Но я сейчас не об этом. Были отмечены случаи пси-воздействия. Признаки разные, не всегда четкие, не всегда совпадающие, но они определенно есть. И это не единичные эпизоды. В Москве кто-то экспериментирует с пси-полями. Такие, брат, дела. Ну, это могло быть воздействие аномалий, например. Они здесь абсолютно не изучены. Есть еще кое-что. После происшествия в архиве мы напрягли наших провайдеров, особенно киевских. Если бы Крот попытался передать данные из другого города, он бы сам себя выдал. Достаточно было определить, кто из офицеров куда и в какой день уезжал. Но предатель снова показал, что он не дурак. Передача данных была засечена из Киева, из интернет-кафе в центре. «Вы сканировали весь трафик?» – ужаснулся Гарин. «Как говорится, в одной рекламе мы можем себе это позволить. В общем, кто-то залонгинился на Яху, создал черновик письма и приоттачил к нему зашифрованный архив. А как мы выяснили позже, спустя полчаса кто-то зашел в тот же аккаунт из интернет-кафе в Московской области и удалил черновик. Файл из прицепа он, естественно, скачал. Формально данные не были отправлены. Дело-то не в формальностях. Архив передали из Киева в Москву. Нашли свидетели, но, судя по описаниям, отправитель был в таком гриме, что искать его только людей смешить. Бейсболка, красный нос и борода лопатой чуть ли не до пояса. «Ха! Такого на улице трудно не заметить. Очень яркая внешность», — согласился Михаил. «Но кроме бороды никто ничего не запомнил. Хорошая, сука, работа». «Ну?» — нетерпеливо вякнул Олег. «А что в письме-то было?» «Да хрен его знает!» — махнулся Столяров. «Не толком перехватить, не толком расшифровать. Ничего не могут обормоты очкастые. Вот те раз. Может, там и не было ничего секретного. Открытка новогодняя». «Зашифрованная», — скорбно кинул полковник. «От бомжующего Деда Мороза детишкам московской зоны». Он склонился и упер локти в колени. «Тот аккаунт на Яху завели несколько месяцев назад, но ни разу им не пользовались. И вдруг вскоре после кражи документов в почту логинится какой-то странный тип с фальшивой бородой. А буквально через несколько минут кто-то заходит туда же из другого города. Информацию слил, информацию принял. И снова бросают аккаунт. Теперь уже ясное дело навсегда». Столяров помолчал, затем встал со стула и с хрустом распрямил спину. Снова сел. «Ну что, складывается картина?» — спросил он наконец. «Пока складывается только впечатление о твоей уверенности». «Моя уверенность?» – раздраженно произнес Михаил. «Ты помнишь случай, чтобы я ошибался?» «Вообще-то не думал об этом». «А ты подумай, подумай. А лучше о другом. В Москве обнаружена непонятная пси-активность. В Киеве пропадает мой отчет о пси-артефакте. Кто-то передает некие данные из Киева в Москву. Простой пазл из трех элементов. Не собрать невозможно. Здесь негде ошибиться». «Да», – с сомнением выдавил Олег. «Все вроде бы так, а вроде бы и нет. Ну, представь, что твой отчет просто сгорел. В интернет-кафе заходил обычный фрик, просидевший 2 года в Варкрафте, оттого и не бритый. А пси-активности в Москве вообще не было. Это беженцам померечилось на нервной почве. А ваши спецы приняли желаемое за действительное». «Вот мы с тобой и выясним», — спокойно сказал Столяров. «Отсутствие пси-активности обрадует меня гораздо сильнее, чем ее наличие», — заверил он. «А может, нам в этом...» Михаил опять поднялся, расстегнул куртку и достал из-под черной футболки какой-то сверток. «Нет», – растерянно обронил Гарин. «Да, держи». Столяров развернул плотную ткань и протянул ему венец. Олег дрожащими руками принял артефакт. Предмет, напоминающий сросшийся в кольцо узловатый корень, был прохладным на ощупь, хотя и провел на животе у полковника не один час. В скупом свете от ленты он выглядел и сине-черным, краю бегали блики, словно подмигивая Гарину и дьявольски его искушая. «Ну привет, старый знакомый», – прошептал Олег. «Сколько же ты крови-то моя выпил, гаденыш!» «Что там бурчишь?» – осклабился Михаил. «Молишься на него, что ли?» «Как же тебе его доверили?» – спросил Гарин, неотрывно глядя на артефакт. «Да я ведь тоже под подозрением», – начал Михаил. «То есть венец тебе не давали? Ты забрал его сам?» «Но теперь получается...» «Именно так и получается. В данный момент предателем считает меня», — тяжело произнес полковник. «Поэтому операция нелегальная», — запоздало сообразил Олег. «Ты теперь сам нелегальный. Весь, с головы до пят. Ну, ты его наденешь или так и будешь любоваться?» «Ты его украл ради меня?» «Для кого же еще?» — возмущенно воскликнул Столяров. «Напяливай и посмотри, что тут к чему». «Вот так просто. Напяливай и посмотри. Ты понимаешь, чем это может закончиться? Ты делал это много раз. Давай, Олег, я слишком долго тебя ждал. И уговорить тебя оказалось труднее, чем я думал. Все равно ты его наденешь. Это же твой наркотик. Ну, скажешь нет?» Гарин сглотнул, устроился на стуле поудобнее, прикрыл глаза, медленно надвинул прохладное кольцо на лоб. «Привет, привет, гаденыш», — мысленно повторил он, но артефакт на это никак не отозвался. «Или ты не действуешь? Эй!» «Да ты точно не действуешь. Похоже, Миш привез в Москву подделку». Это было последним, что Олег успел подумать, прежде чем его тело выгнулось в дугу и, опрокинув стул, завалилась на пол.